Не глядя на Ларри, она показала в его сторону. «Извольте объясниться, мистер Виланд», — сказала она ледяным тоном. «Нас что, приравнивают к преступникам и держат под вооруженной охраной?» «Не обращайте внимания на нашего юного друга», — сказал я успокаивающим тоном. «И на его игрушку в руке тоже. Надо же позабавиться младенцу. К тому же все эти мальчики, которые жить не могут без белого порошка, очень нервные, и вид оружия придает им уверенности. Ему давным-давно пора принять очередную дозу, и тогда он почувствует себя Гулливером». Ларри подскочил ко мне и ткнул кольтом в область желудка, причем отнюдь не деликатно. Глаза его остекленели, а на смертельном бледном лице вспыхнули два красных пятна. Дыхание за свистом вырывалось сквозь обнажившиеся стиснутые зубы. «Я же предупреждал тебя, Телбот!» — прошипел он. «Предупреждал, чтобы ты оставил меня в покое! В последний раз!» Я посмотрел ему за спину и улыбнулся. «Оглянись-ка лучше назад, сосунок», — сказал я мягко, и вновь посмотрел ему за спину, слегка кивнул. Я был уверен, что он попадет на эту удочку. И не успел он повернуть голову и посмотреть назад, как моя правая рука уже сомкнулась на его запястье, отводя дуло пистолета вниз и в сторону. И если бы он и нажал на спуск, никто бы не пострадал. Когда Ларри повернулся и увидел уродливую маску, вдобавок искаженную ненавистью и яростью, он тихо выкрикивал грубые слова и пытался выдернуть руку на самая тяжелая работа, на которую он был способен, это втыкать себе в вену шприц с наркотиками. И сейчас он зря старался. Я вырвал у него оружие, ударил его согнутой ладонью, когда он попытался наскочить на меня, вытащил обойму из рукоятки и швырнул ее в одну сторону, а сам пистолет в другую. Ларри так и остался стоять, скорчившись у стены, которая отлетел. Из носа у него капала кровь, по щекам текли слезы отчаяния, ярости и боли. Вид Ларри вызвал у меня ощущение тошноты. «Не беспокойтесь, Ройл, и спрячьте свой пистолет», — сказал я, не поворачивая головы. «Спектакль окончен, но я ошибся». Спектакль не был окончен. Твердый голос произнес: «Поднимите пистолет и обойму, Телбот. Ставьте обойму на место и отдайте пистолет Ларри». Я повернулся. В руке у Виланда был револьвер, и мне совсем не нравился побелевший сустав его пальца на спусковом крючке. Правда, он был спокойно вежлив, как и раньше, однако напряженная рука, державшая оружие, и слегка учащенное дыхание выдавали его волнение. Это было непонятно. Люди, подобные Виланду, никогда не дают волю своим чувствам, тем более, что речь идет о такой шпане, как Ларри. «А что вы думаете по поводу того, чтобы подняться наверх и слегка прогуляться за борт?» — осведомился я. «Считаю до пяти». «А что будет потом?» «Потом я нажму на спуск». «Не нажмете», — с презрением сказал я. «Не такой вы человек, Виланд, чтобы спускать курок. Для этого вы нанимаете профессиональных убийц. И потом, кто же в таком случае запустит батискаф?» «Я начинаю считать, Телбот. Раз. Два. Может быть, он просто рехнулся», — мелькнула мысль. «Хорошо, хорошо. прервал я его. Я уже убедился, что считать вы умеете. Превосходно считаете. Готов поспорить, что вы и до 10 досчитаете. Зато могу поклясться, что не сможете досчитать до всех тех миллионов, которые потеряете только потому, что мне не хочется поднимать чей-то там пистолет. Найдутся и другие люди, которые смогут запустить батискаф только по другую сторону Атлантики. Да и времени у вас в обрез. Кто поручится, что самолет ФБР еще не взял курс на Марбл Спрингс после той телеграммы, которую послал Джаблонский? И кто поручится, что в этот момент люди из ФБР уже не стучатся в двери генеральской виллы и не спрашивают, где генерал? А дворецкий отвечает, он только что отбыл на X-13, джентльмены.